жадно впитывала в себя каждое его слово. К чему он ведет свою речь? Что он хочет сказать? Этого она не знала, но лишь исступленно желала, чтобы он не умолкал, чтобы она могла как можно дольше упиваться звуками его голоса, его красноречием, выразительной игрой его лица. «Понимаете ли вы меня?» — воскликнул он. «Но нет, природа, видно, не имеет над вами силы. Она не говорит с вами таинственным и властным языком. Она никогда не спрашивает вас, отчего не приемлете вы с благодарностью ее добрые дары, отчего не берете счастье, лежащее у вас под руками, отчего не обзаводитесь вы своим домом, не вступаете в брак с возлюбленной своего сердца, как это делают все живые создания в нынешнее благословенное лето». Он снял шляпу и провел рукой по волосам. «Это изумительное лето», — продолжал он, — «оказалось в союзе с Шарлоттой. Видите ли, это всеобщее упоение, это нега опьянили меня. Я бродил точно слепой. Шарлотта видела, как растет моя любовь, мое томление, мое желание соединиться с ней. Ах, вы не знаете. Каждое утро в 6 часов я выхожу из флигеля, где я живу, и отправляюсь в пасторский дом пить кофе. В большой светлой столовой, в распахнутые окна которой струится свежий утренний воздух, меня встречает Шарлотта. Она весела и щебечет, как птичка. Мы пьем кофе совсем одни. Ни пастора, ни пасторши с нами не бывает. Вы, может быть, думаете, что Шарлотта пользуется случаем и заводит речь о нашем будущем? Вовсе нет. Она говорит со мною о моих больных, о моих бедняках, о тех мыслях в моей проповеди, которые особенно поразили ее. Она представляется мне совершенно такую, какова должна быть жена священника. Лишь иногда, в шутку, как бы мимоходом, заговаривает она о должности учителя. День ото дня она становится мне все дороже. И когда я возвращаюсь к своему письменному столу, я не в состоянии работать. Я мечтаю о Шарлотте. Я уже описывал вам нынче тот образ жизни, который хочу вести, и я мечтаю о том, что моя любовь поможет Шарлотте освободиться от мирских оков, и она последует за мною в мою скромную хижину». Услышав это его признание, Тея Сундлер не могла удержаться от восклицания. «Да, разумеется», — сказал он, — «вы правы. Я был слеп. Шарлотта привела меня на край бездны. Она дожидалась минуты слабости, чтобы вырвать у меня обещание занять место учителя. Она видела, как летняя нега все более побуждала меня к беспечности. Она была столь уверена в достижении своей цели, что хотела предуведомить вас и всех других о том, что я намерен изменить свое жизненное поприще. Но Господь уберег меня». Он сделал шаг к Тее Сундлер. Он, как видно, прочел в ее лице, что она упивается его словами, что она испытывает счастье и восторг. И, должно быть, мысль о том, что его порожденное страданием красноречие доставляет ей радость, вывела его из себя. «Не думайте, однако, что я благодарен вам за то, что вы мне сказали!» — выкрикнул он. Тея Сундлер содрогнулась от ужаса. Он сжал кулаки и потряс ими перед ее лицом. «Я не благодарю вас за то, что вы сняли повязку с моих глаз. Не радуйтесь тому, что вы сделали. Я ненавижу вас за то, что вы не дали мне не зринуться в бездну. Я не желаю больше видеть вас». Он повернулся к ней спиной и пробежал по тропинке мимо ее красивых роз к проселочной дороге. А Тея Сундлер вернулась в гостиную и, вне себя от горя, упав на пол, заплакала навзрыд. В пасторском саду. Если идти скорым шагом, каким шел Карл Артур, то короткий путь от деревни до усадьбы мог занять не более 5 минут. Но за эти 5 минут в сознании Карла Артура родилось множество благородных и суровых слов, которые он намерен был высказать невесте при первой же встрече. «Да-да», — бормотал он, — Час настал. Ничто не остановит меня. Сегодня между нами все должно решиться. Ей придется понять, что как бы сильно я не любил ее...